Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Андрей Урусов. У стены валялись расстрелянные. Тела несколько секунд дергались, агонизируя, потом затихли. Кровь медленно текла по разбитому бетону площадки. Подполковник Мезенцев прошел вдоль стены. У каждого тела приседал, проверяя пульс, отрицательно мотал головой, ставил крестик в блокноте и шел к следующему. Толпа начала расходиться. До самого последнего момента большинство думало, что все ограничится парой выстрелов в воздух над головами. Так, для осознания вины. Никто не ждал разорванных длинными очередями трупов, текущей крови, бледных лиц солдатиков из расстрельной команды. До многих только сейчас начало доходить. Старая жизнь ушла. Вместе с законами, юристами, чиновниками, мораториями на смертную казнь и много чем еще, включая остатки социальной системы. Теперь прав тот, кто сильнее, кто может за себя постоять. И если тот маленький осколок общества, который образовался на территории базы, не научится защищаться, ему не выжить. И защищаться надо не только снаружи, но и изнутри. Не только от чужих подонков, но и от своих. Не зря же первого собственного преступника поставили к стенке вместе с пленными бандитами. Символично. Новоявленная расстрельная команда, не зная, что дальше делать, толпилась у огневого рубежа, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. Один из солдат начал зачем-то перезаряжать автомат, тут же уронив дрожащими руками магазин. Кинулся поднимать, уронил оружие. Двое с трудом сдерживали рвоту. «Так», – скомандовал Терентьев, – «товарищи вольные стрелки, слушай мою команду». А расстрельщики сразу же развернулись к командиру, пытаясь создать видимость строю. «Сейчас кладем оружие на землю, затвором вверх, придурки, и форсированным маршем бежим догонять товарища подполковника медицинской службы. Он в курсе, что делать с вами. Через полчаса жду обратно». Старший сержант Урусов стоял поудаль, задумчиво наблюдая за расстрельными солдатами. «Лейтенант, я бойца одного заберу на минутку. Добро?» Терентьев от неожиданности дернулся. «Волонтёра, что ли? Забирай, об чем речь?» «Сам как?» – спросил Андрей. «Да как я могу?» – удивился лейтенант. «Херово, если одним словом. Можно подумать, блин, я каждый день в живых людей стреляю. За оружием приглядишь? Ясен пень. Только недолго. Своих головняков еще полно. Добро, мы быстро». Терентьев повернулся к ожидающим команды бойцам. «Бегом, урюки!» И пристроился замыкающим. «Шахматист!» – окликнул Бориса седьмой. «Стой! И громыхайку подбери, по тебе другой расклад». «Так точно, товарищ Урусов!» – попытался ответить по-уставному Юринов. «Товарищ старший сержант, если на то пошло». «Да и ладно. Автомат опусти, нефиг ствол на живых людей направлять. И вообще, умные люди ремень придумали, чтобы зря в руках не таскать». Борис послушно закинул АК за плечо. Автомат больно стукнул рукоятка затвора по спине. «Как ощущение?» – пытливо заглянул в лицо Юринову Андрей. «Пока не знаю», – растерянно пожал плечами Борис. «Ночью кошмары снились, с утра тяжело было. А потом как-то все быстро получилось. Бегом сюда, автомат вручили, бегом туда, стой, стреляй. Все». «Действительно все», – согласился Урусов. «Не расхотел еще свой ледяной поход идти?» «Ледяной?» – широко распахнул глаза шахматист. «Иносказание», – отмахнулся Андрей от непонимающего взгляда. «В Таджикистан идти не передумал. Там ведь такое придется творить, что расстрел это семечки покажется». «Не передумал. Сегодня сумел и потом смогу». «Что сумел?» «Я в конкретного человека стрелял. Не просто в ту сторону. Выбрал одного и в него. Я попал, видел, как мои пули входили». Боря зачастил, слова начали сбиваться. «Точно попал в грудь и... отставить!» «Успокойся, автомат отдельно клади и дуй к Викторовичу. Скажешь, двойная пайка по просьбе седьмого. Понял?» «Так точно». «Воинское приветствие с оружием в руках не отдается», – поморщился сержант. «А вернешься, будем разборку-сборку дрессировать». «Да, чуть не забыл». «Запомни, Викторович-младший. Все вот эти самокопания, типа живого человека, жизни лишил и тому подобное, тварь я дрожащая или право имею, оставь для институток и прочих представителей громосятины. Живи, как живешь, и никто тебе приснится и не подумает. Ты ведь твари убиваешь, чтобы они до людей дотянуться грязными лапами не могли. Беги, товарищ Шах, пока спирт не прокис». Таджикистан. Фанские горы. Рудник Чори. Олег Юринов. Редкое по своей полезности занятие – сидеть и ждать у моря погоды. Собственно, погоды дождались, льёт вполне ощутимо, и чем дальше, тем хуже. А у моря в обозримом будущем нам оказаться не светит. Мы к нему не пойдем, оно к нам, надеюсь, тоже. Очень надеюсь. А что светит? Светка в руках и полсотни кунаков Бадхани Баши внизу. В общем, Колорадо моё Колорадо и мой верный дружок Карабин. А что? Фаны покруче Колорадо будут. И повыше. Через 2 часа джигиты идут на штурм. Почти вся толпа с диким ревом бросается по дороге к нашим позициям. Все тигри. Не стрелять. Ждем, когда грохнет. Как скажешь, начальник. Могу стрелять, могу не стрелять. Даже лестницу могу. Только стрелять долго. Олег Тигре. Здесь. Посмотри, у машин никого забавного нет. Принял. Много отсюда разглядишь, даже в оптику. Тем не менее. Водилы сидят в машинах. Только один вылез, но от тачки не ушел. А вот оставшиеся 5 все в камуфле. Центральный выделяется явно. К бабке не ходи, за главного у них будет. Не зря ему даже тентик от дождя натянули. Разглядываю его изо всех сил. Что-то знакомое в этом таджике. Нет, я точно его не видел. Но... 5 см росту. Усики подбрить, бородку добавить. Нет, не идеальное сходство. Но похож, очень похож. Неужели? Ну, если так, я просто обязан попробовать. Как сейчас помню, кто-то обещал отрезать мне яйца. Тигра Олегу. Здесь. Сам у машины. Точно? 70%. Уж больно на брата смахивает. Снять сможешь? Попробую. Далеко до него. Почти 1 км. И вниз по склону. В биатлоне этому не учат. Принц кое-как объяснил, но это теория. Да и не моих калибров эта дистанция. Тут бы что-то типа противотанкового ружья с оптикой. И 2 лет опыта. Попрактиковаться почти не пришлось. 1 магазин расстрелял и все. То есть ничего, пустое место. Но надо, очень надо. Я снова чувствую ту ненависть, что впервые ощутил в Пасруде. Сразу приходит безжалостное спокойствие. Убить стуку. Раздавить насекомое. Чтобы новых Пасрудов не было. Карабин врастает в руки. Вижу, что целюсь низко и чуть правее, чем надо. Исправляю ошибку. Сдвигая ствол на какие-то доли градуса и плавно нажимая на крючок. Взрыв грохает одновременно с выстрелом. Мой клиент резко оборачивается и падает. Остальные бросаются к нему. Попал? Это хорошо, вот только куда? Огонь! За скалой автоматный треск. Мне бы контрольный. Но клиент закрыт, и его утаскивают за грузовики. Бью по бегущим. Выстрел. 2. Один носильщик падает, остальные на него внимания не обращают, уходят и уносят главного. Все, не достану, спрятались. Из-за скалы на видимый мне участок дороги выскакивают бегущие бандиты. Их намного меньше, чем было. Переношу огонь на них. Добиваю магазин, меняю. Все тигри. Отходим, все отходим. Значит, у геологов все готово. Скоро начнется спектакль. Ждут только нас. Подхватываюсь и бегу к руднику. Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Влада Урусова. Кошка. Поймать мужа – задача несложная. Если муж нормальный. А не идиот чокнутый и не мнит себя затычкой в каждой дырке. Ах, не мнит, а на самом деле есть. Герой, блин, недоделанный. И псих на всю голову раненый. А теперь еще давай насчет Таджикистана побеседуем. Неудачная шутка, сразу говорю. Как не шутка? Ты что, в сосну влепился? За каким ты туда собрался? Да помню я про детство твое неудачное рассказывал. Но нахрена? Ты вообще представляешь расстояние, что там творится, и вообще, придурок? И буду орать, и пусть сын просыпается. Будет знать, что его отец полнейший кретин и дегенерат. И мудак. И с кем? С шахматистом. С Борькой в смысле? Андрюш, у тебя ведь пистолет есть. Застрелись сам. Чтобы любящая жена на себя грех не брала. Да плевать мне, что не сейчас. Плевать, что совсем не скоро. Хорошо. Постараюсь не плакать. Честно, честно. А ты скажи, что это только неудачная шутка и все. Ну почему? Таджикистан. Фанские горы. Устье ручья Чори. Батхани Ахмадов. Видимо, Баши родился в рубашке, как говорят урусы. 15 лет назад на стрелку с юрчиками должен был поехать он, но на время приболел и был заменен средним братом. Стрелка прошла плохо. Проклятые куляпцы просто расстреляли оппонентов. Али погиб первым, вместо него, младшего. Кровавая месть не вернула Батхани и Ахмету брата, но частично восстановила их душевное спокойствие. Неделю назад Аллах опять сохранил жизнь Батхани. Он рвался лично захватить золотой рудник, но уступил право старшему. Где теперь Ахмед? Точнее, где его могила? Вон там, за этими скалами? Не факт. Но его убийца там, в этом Баши почему-то был уверен. А еще там золото. Богатство, роскошь, украшения для любовниц. И наемники. Уж за золото стволы всегда найдутся. И руки, готовые их держать. А этими руками он сначала свернет шею Аманатовым, а потом разберется с русской дивизией. Трусливые кулябцы и памирские шакалы долго не продержатся. И все. Великий Баши. Нет, не Баши. Великий хан Батхани Таджикский. Но сначала надо взять золото и наказать убийцу брата. Да, русские заняли хорошую позицию, но их мало. Крестьяне, работающие на этом руднике, сказали все. Что-то добровольно, что-то не совсем, но все. Там всего 15 человек, плюс женщина и ребенок. У них бойцов всего 5. Они уже 2 суток не спали, а еще этот выматывающий дождь. Почему бы не проверить их бдительность? Батхани, немало не сомневаясь, отправил 50 вчерашних крестьян прощупать позиции урусов. Повезет, возьмут. Нет, набрать таких не проблема. И опять Аллах послал ему удачу. Нет, крестьяне не прорвались к руднику. Вместо этого эти ишачьи дети выскочили на мины. От прозвучавшего взрыва Батхани инстинктивно дернулся вправо, и тяжелая экспансивная пуля, летевшая точно в сердце, превратила руку выше локтя в бесформенную мешанину из мяса и осколков костей. Даже окажись тут самый умелый и искусный хирург, навряд ли ему удалось бы собрать из этих ошметков и кусочков хоть какое-то подобие руки. Выход был один – резать. Но руку, а не сердце. И снова повезло, хотя тут больше надо хвалить не Аллаха, а собственную предусмотрительность. Идея сделать младшего сына хирургом полностью себя оправдала. Мутарбек вытащил отца с того света, иначе Баши просто истек бы кровью. Обезболивающие, хоть немного и затуманили разум, позволили воспринимать ситуацию почти адекватно. Только зачем? Чтобы увидеть крушение своих планов? Выстрелы в ущелье стихли. Видимо, живых джигитов там не осталось. 10 минут царила тишина, а потом грохнул взрыв. Огромная гранитная глыба вздрогнула, медленно накренилась и с нарастающей скоростью заскользила по склону, сметая небольшие известковые преграды. Когда она достигла конца своего пути, дорога, ведущая к руднику, оказалась заперта. Очень надежно, и, видимо, навсегда. А аккомпанементом движению каменного колосса служили взрывы, доносящиеся с рудника. Казалось, сотни, хотя их, конечно, было намного меньше. Батхани был достаточно умен и образован, чтобы понять, что происходит. Русские взрывали рудник. Оборудование, здания, технику. Либо они нашли, куда уйти, либо выбрали смерть. В любом случае, добывать золото станет невозможно. И вывозить тоже. На руднике Чоре, несостоявшемуся великому хану, делать было нечего. «Уходим», – произнес Баши, обращаясь к старшему сыну. «Переносим оперативный штаб войны. Эти урусы нам больше не нужны. Кроме одного. Того, что отстрелил мне руку. Я хочу сделать с ним то же, что и с убийцей моего несчастного брата. Отец, а если это один и тот же человек? Тогда он узнает, как это – умирать много раз». Окрестности Новосибирска, центральная база снабжения, Борис Юринов. Может, помог спирт. Может, слова Андрея. А может быть, перегорел утром. Но не ощущал Боря ни малейших угрызений совести. Вообще ничего не ощущал. Как будто выполнил самую обычную работу. Вариант какой-то проанализировал или сеанс одновременной игры дал. После серьезной партии эмоций было куда больше. После обеда сходил на тренировку, во время которой лейтенант опять выбил из него всю накопившуюся пыль, но вроде остался доволен учеником. Потом долго возился с автоматом. Разбирал, чистил, собирал. Пытался освоить правильный хват. Забрасывать на плечо, не втыкая затвор в спину. Выстрелить в стену. Выстрелить, естественно, без патрона, совершив холостой пуск, если ничего не перепутал. Одним словом, мучил несчастное оружие всеми возможными способами, не особо озабочиваясь их нужностью. Потом Андрей утащил метать гранаты. Понятно, что это были пустые болванки, но метать их было не легче настоящих. По весу особой разницы нет. Ни дальность, ни точность Бориных попыток сержанта не устроили. «Забери обе дуры в вечное пользование и кидай, когда время будет. Только не вздумай сломать или потерять», – добавил подошедший Васильев. «А то знаю я вас». «Шахматист, а ты шахматист, а все одно русский. Головой отвечаешь». В результате вечером Боря заснул сразу, как упал на койку. Ему опять снилась знакомая тропа в горах, но теперь никто не загораживал дорогу. Он шел и шел вперед. И только рядовой Поляков, лежащий на соседней койке, слышал, как губы этого странного парня еле слышно прошептали: «Я приду, мама». Но в казарме не такое по ночам слышалось. Так что рядовой только перевернулся на другой бок и заснул. Таджикистан. Между Кишлаком Пасрут и Маргузур. Станислав Белозеров. Малыш. Пасрут горел. Даже сюда, к месту будущей излученной реки, доносился запах гари. Воняло, несмотря на дождь. Впрочем, ветер дул вверх по ущелью. Специально ради этого ждали вечера. Того, что пожар погаснет раньше времени, не боялись. Останутся недогоревшие обломки, и хрен с ним. Через пару недель, а если дождь не кончится, то и дней, никто не разберет, сколько и чего горело. Хороший криминалист разберется, конечно, но вряд ли у Ахматова такой есть. Малыш стоял чуть в стороне от дороги и, накинув капюшон, одолженный кем-то из альпинистов штормовки, смотрел на проезжавшие машины. Насквозь мокрая горка валялась в кабине шишиги. Вот тут и понимаешь, насколько отстает армейское снаряжение от тех же альпинистов. Пока под дождем рыли шурфы и закладывали заряды, вымокли до нитки. К счастью, ехавшие и нашедшие первой шишиги Бахреддина ребята, увидев состояние саперов, дружно бросились раздеваться. Полары команда малыша брать отказалась. По совету Лёхи их сняли перед работой и сохранили сухими. А вот штормовки взяли. Мембранные куртки не промокают. За Бахреддином прошли еще две машины – поджигателей. Следом прогрохотал бульдозер. Потом, после небольшого зазора, проехал грузовик заслона. И, наконец, подкатил УАЗ Потапа. «Гляди-ка, мужики», – с завистью сказал майор. «Как Стас знатно прибарахлился. Вот куркуль». «И не говори, майор», – окликнулся принц. «Стоит на минутку кого в одиночестве оставить, и сразу хомяческие привычки появляются». «Ой, вот только не надо нам завидовать», – возмутился малыш, старательно изображая детский выговор. «Мы таки готовы поменяться местами. Вы тут поработайте лопатами, а мы поедем до лагеря». «Нет уж нет, каждый должен нести свой крест. Так что мы поехали, а тебе хорошего взрыва, чтобы лопатами не надо было». «Ладно, не прощаюсь». УАЗ недовольно взрыкнул мотором и ушел к серпантину. Новый взрыв ветра опять принес вон горящего кишлака. А за спиною запах пылающих мостов, вспомнил Стас услышанную вчера вечером песню. И правда, такой же. Жжём мосты, взрываем дороги. Ну что, готовы? Он окинул взглядом свою команду и крутанул ручку подрывной машинки. Эпилог. 28 августа 2012 года. Таджикистан, Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Виктор Юринов. Дед. «Все, Витя. Привели, накормили, разместили. Тяжело было?» «Нет. Лагеря по всей дороге стоят, так что не только заночевать, даже днем отдохнуть было где. Вот без этого было бы хреново, если бы 23-го пошли. Как раз погода испортилась, рудничные все бы слегли. А так два дня переждали, три шли. Ни инфарктов, ни смертной усталости. Большинству даже понравилось». Как додумался циклон переждать? Олег, грамотный у тебя сын, и приказ твой до него быстрее всех дошел. Очень вовремя. Геннадий как раз нервничать начал. Впрочем, и сами бы догадались, тут главное было напомнить, что не мастеров ведем. Странно, но у всех это вылетело из головы. Ничего странного, две недели бегаем, как угорелые, и чудеса творим. Забыли, что иногда и нормально ходить можно. А я только же пришел тогда. Супервенство, оно заразное. Тут вот что еще, Вить. Не циклон это, хуже. Поверь старому атмосфернику. «А что?» «Не знаю. Новое это. Не бывало раньше такого. Да еще летом и в Фаннах». «Ну да, Фанские горы, хорошая погода». «Кончилась хорошая погода». «То, что было, сильнейшая погодная аномалия. Я даже не берусь объяснить физику процесса. По силе ветра превосходят даже тропические циклоны. Но размеры предельные для внетропических. И движется очень быстро. Очень похоже на зимнюю пургу в полярных широтах. Только намного сильнее. Одним словом, какая-то хрень». «Одним словом, пургень», — вставляет Олег. Давид некоторое время молча стучит пальцем по столу. Кроме нас троих, столова никого не было. Но, пока Давид рассказывает, подтягивается четверка Потапа, потом Леха с Лаймой, Бахриддин. Вечер, как стемнеет, делать нечего. Ира пришла, Надюха с Санечкой. «Пургень», — продолжает Лернер, — точное название. «Это как-то связано с войной. Нормальным атмосферным процессом пришел писец вместе с остальным миром. Даже не знаю, как назвать». «Большой писец», — опять вставляет Олег. «Что-то тебя сегодня на название тянет». «Это не мое, в книге какой-то было». «Хрен с ней, с книгой. Давид, ты лучше расскажи, ядерная зима будет?» «А я знаю. Никто тебе этого сейчас не скажет. Но что ребята, которые по промежуточным лагерям сидели, начали на их месте коши строить, это правильно». «Не только они. На Лаудане, Пиале и Алаудинах тоже строим. А попозже еще и на мутных соорудим». «Старый мир кончился, мальчики. Теперь придется как-то выживать в новом. Мне-то уже недолго, а вот вам еще надо молодежь подготовить». Оказывается, Руфина Григорьевна тоже прервала свое недельное отшельничество. И Миралис Рахматулло здесь, и вообще полно народа. Даже рудничные подтянулись, директор и главный инженер. Парни сдвигают столы, откуда-то появляются кружки, расплескивается водка, и Бахриддин, взяв в руку кружку, произносит: «Не надо так мрачно, Руфина Григорьевна. Старый мир погиб? Кэрри Хар с ним, пусть будет новый мир. Давайте выпьем. Кто умеет, скажите тост». Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Владимир Пчелинцев. Шмель. Никто ни о чем не предупреждал. Но видно, что-то в воздухе такое витало. Вот и начали сходиться вечерней порой. Первым деликатно постучался в командирскую дверь подполковник Мезенцев. Не дождавшись ответа, вошел. Пчелинцев уперся подбородком в переплетенные ладони, опершись локтями на стол и безразлично смотрел на книжный шкаф, заставленный разноцветными папками. «Грустишь?» – поинтересовался подполковник и присел на стул напротив. Тусклая лампочка под потолком утвердительно мигнула. «Неа», – равнодушно ответил майор, перенося взгляд на Мезенцева. «На душе хреново, Викторович. Достало все. Пашем, пашем, пашем. Не хочу я такой груз тащить, а больше некому». Фразу комбата оборвал вовсе уж неделикатный стук в косяк. И в кабинет ввалилась сразу целая делегация. Сундук с Седым, Безручков с Андрушка, Шутов с Дмитровским. Даже Терентьев пришел. Сразу стало тесно. Но кое-как разместились. Первым Мезенцев начал, как самый старший по званию и по возрасту. «Как я верно понимаю», – прокашлялся военврач в кулак, – «мы все почуяли некие флюиды». Мезенцев неопределенно помахал ладонью. «Прямо-таки нагнетающий обстановку. А поэтому...» Военврач затянул паузу, экстренным подмигиванием пытаясь ускорить замешкавшегося Урусова, борющегося с застежками РДшки. «Поэтому, господа, предлагаю устроить сеанс релаксации. То есть, легкое усугубление». На заваленный бумагами стол Урусов начал выставлять одну за другой бутылки, закупленные еще в придорожном магазине. «Нехорошо. Без шахматиста его деньги пропиваем», — задумчиво произнес он, обращаясь куда-то в пространство. «Ну, это еще будить надо». Майор хотел подняться и всех разогнать командирским рыком, но ему тут же всучили полный стакан и подали маринованный огурчик на столовой алюминиевой вилке. «Пейте, товарищ полковник. Но не пьянство ради, а исключительно в качестве лекарства», — присек в зародыше матерную тираду капитан Сундуков. «Снова ты с полковником своим», — выдохнул Пчелинцев и опрокинул стакан. Хрупнул огурцом. Подумал немного и спросил: «Так, товарищи военные, а сами-то не пьете чего? Или собрались дерзостно споить своего командира?» «Так точно», — сразу же признался Урусов. «А потом печатью бригады пришлепнуть приказ об моем отпуске на пару месяцев». «И о том, чтобы все вернулось на свои места», — вздохнул Шутов. Все замолчали. Тишина долго висела в переполненном кабинете, пока капитан Сундуков не расплескал бутылку Немирова по стаканам и кружкам и не встал, с трудом выбравшись из-за стола. «Везде, все. Не вернется уже ничего. Так что, товарищи военные и гражданские, предлагаю за то, что все мы живы. Несмотря ни на что. И чтобы и дальше нам жить, вопреки всему. За нас». «Будьмо», – отозвался Урусов. «Лехаем», – поднял кружку Давид. «И свейката», – улыбнулась Лайма. «Ну уж и Джон Бот», – выдохнул Бахреддин. «Не плась, бабушка», – сказала Санечка. «Все будет холосо».